эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Ольга Семенова, Роттердам, историк и переводчик. Здравия, Ольга. Здравствуйте. Ведет эфир Алексей Щербаков. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Скифия, прародина пиктов и шотландцев». И сейчас мы обязательно перейдем к теме, но хочу поделиться, и наше радио хочет также поделиться радостной новостью, что у Ольги выходит книга «Вспомнить все. Славяне с берегов Рейна». Сейчас я попробую продемонстрировать обложечку, чтобы это было более наглядно. Вот такая вот книга. Эта книга, главная цель этой книги в том, чтобы воссоздать истинную историю славянского народа по оригинальным источникам, сохранившимся в европейских и американских библиотеках. Данная книга будет интересна широкому кругу читателей, всем, кто интересуется историей славян, а также школьникам, студентам и преподавателям. И на многие вопросы относительно происхождения и развития европейских народов отвечает историк и переводчик Ольга Семенова Роттердам в своей новой книге. И также эта тема, которая взята сегодня, «Скифия, прародина пиктов и шотландцев», также в этой книге есть много ответов на вопросы и множество фактов раскрываются в этой книге. Ну а сейчас мы переходим непосредственно к нашей основной теме. Поэтому, Ольга, передаю тебе микрофон, чтобы не затягивать нашу и так длительный доклад. Прошу. Да, спасибо большое. Я буквально еще два слова скажу о книге. Это, в общем-то, анонс. Она выйдет только в конце этого месяца, в конце ноября, в издательстве «Тион». Это издательство входит в группу издательства «Наше завтра». И, значит, ну, в ближайшее время можно ее будет уже купить. Более подробная информация будет в нашей беседе в декабре месяце. А что касается сегодняшней темы, да, мы будем говорить в первую очередь о пиктах и скотах, но шотландцах, но эта тема так или иначе подымалась последнее время в интернет-пространстве, в пространстве интересующихся историй. Нам будет любопытно, в первую очередь, связь этих пиктов и скотов с народами скифи, со скифи, и с тем, что или пикты, или скоты, это, значит, интрига сегодняшней беседы, одна из этих двух ветвей были предками голландских славян. Вы знаете отлично, что я занимаюсь этой темой, конкретно ее прорабатываю, славяне крайне Западной Европы. И вот мы сегодня попробуем связать этих два кончика ниточки. Жители Северной Британии и жители современной Голландии. Итак, перейдем непосредственно к теме. Я, естественно, буду пользоваться неким материалом и изображениями. В Голландии сохранилось две хроники, старинные хроники, обе начала 15 века. Это Коттендальская хроника и Гаутская хроника. Они старейшие, и в них рассказывается о том, что первыми поселенцами Нижних земель были выходцы с острова Альбион, которые сами себя называли славянами. Мы об этом уже много очень говорили в предыдущих беседах, об этом сказано в моей книге, которая вот выходит. То есть если вас интересует эта тема, пожалуйста, обращайтесь, смотрите, читайте. Сегодня же для нас важно будет ответить на вопрос, как исконные жители Британских островов связаны с голландскими славянами. Коттендальская хроника у вас на экране сохранилась, сохранила не только историю переселения славян-альбионцев в Голландию, ну и рассказ о том, как эти люди оказались на самом Альбионе и как они заселили острова. Я вам сейчас дам цитату, а потом мы ее с вами разберем. Дословно. Здесь начинается рассказ о первом завоевании Англии. В те времена, когда Моисей пересек Красное озеро, любопытно, что в тексте написано именно «озеро», был в Ассирии король по имени Диодисиас или Диодис, или Астахадис, Астах. У него была жена, которая была его королевой. И она была очень мудрой в поведении, горделивой, жестокой в желаниях. И звалась она Альбиона. У нее были 32 сестры, которые были красивыми женщинами. Их мужьями были великие короли или принцы. И эта королева Ассирия Альбиона заключила со всеми своими сестрами договор, что каждая из них убьет своего мужа, чтобы самим править этими землями. И когда это выяснилось, порешили король Ассирии и другие правители, их мужья, королеву сестер, с некоторыми из высокородных слуг, из мужчин и женщин, из тех, кто пожелал, собрать вместе и посадили их всех в большой корабль без мачты и весел и отправили их в плавание. Это скрин с этой книжки с картинкой о том, как Альбион с сестрами отправляется в плавание. Здесь, помимо легендарности интересного рассказа, нам очень важно услышать дату, о которой говорится, в то время, когда Моисей переправлялся через море, через Красное море, то есть исход евреев из Египта. Согласно Евсевию, это старейший историк, хронограф, который попытался все исторические факты по определенному порядку выставить, и я, в общем, стараюсь в своих исследованиях всегда пользоваться именно хронологией Евсевия, это третий, начало IV века. Так вот, он исход евреев из Египта помещает под даты 1511 год до Рождества Христова. Ну, давайте так, условно округлим 1500 год. И обратите внимание, падение Трои, это тоже важная дата в нашей беседе будет, падение Трои – это 1181 год до Рождества Христова. Идем далее. Далее речь идет о большом количестве женщин и небольшом количестве представителей мужского пола, отправленных на корабле в неизвестность. Странным образом здесь речь идет об Ассирии. Даже есть попытка воссоздать имя короля или Диодисиас, или Астахадис, но во времена исхода в Ассирии не было правителей с подобными именами. Это факт, это правда. Вот именно этим фактом бравирует ряд ученых, пытаясь доказать, что вся эта история – полнейшая выдумка. Но в том и разница между историком и историком-исследователем, а я здесь вижу большую разницу между этими двумя направлениями, что историк-исследователь и в стоге сена сможет найти иголку. Вот кем был король Ассирии, мы поговорим в одном из следующих наших бесед. Это на самом деле чрезвычайно интересная история. Причем тут здесь вообще ассирийцы и все, что связано с этой темой. Согласно тексту, Альбионы с сестрами и слугами были первыми насельниками Северных островов, и именно эта группа людей дала имя этим землям. Остров носил имя Альбион до появления здесь Брита. Ну и после него, вплоть до римского вторжения, он назывался Альбионом. Северная часть острова, занятая пиктами и шотландцами, еще долгое время в британо-римских документах именовалась именно как Альбион. У рассказа об Альбионе и ее сестрах есть продолжение. Факт того, что альбионцы были чрезвычайно высокого роста и богатырского телосложения, не давало покоя хронисту. Ну, как хронисту, автору Коттендайской хроники, так и тем авторам, которые писали на эту же тему до него. Например, сохранилась так называемая проза Брутов, где тоже рассказывается история Альбиона. Но нам интересна именно Коттендайская хроника в том контексте, что в этой хронике связывается история Альбионы с предками голландцев, которые поселились на устье реки Маас и построили город-крепость Слафенбюрг. То есть в Коттендайской хронике эта история продолжается и переносится на местное население. Факт того, что альбионцы были чрезвычайно высокого роста, связывается с тем, что женщины сошлись на этом острове с некими духами. Ну, как бы мужчин было на корабле мало, они сошлись с духами, и от них произошли великаны и гиганты. Причем великаны в голландском языке, в современном прочтении это «рюжен», в старом прочтении это «русен». Вот как выглядит в Каттендайской хронике эта история. Цитата. «Они долго мотались в этом диком море вверх и вниз, переживая приключения, пока они, наконец, не добрались до большого необитаемого острова, который назывался Британия, а теперь Англия зовется. И они остались там жить и заняли эту землю, и были первыми, кто заселил эту землю или королевство там имели. И эта королева назвала этот остров своим именем Альбион, и от этих мужчин и женщин, что были вместе на одном корабле, от них произошел этот дикий народ. Или что в этой земле что-то было, и там много народу произошло». Ремарка моя. Здесь трудно переводимая фраза, но из последующего предложения можно предположить, что речь идет о неких духах, которые до этого уже населяли остров. Дальше цитата. «Люди говорят, что те злые духи сочетались с этими бабами», в чем там так написано, «бабами, и от них произошли великаны и гиганты. Они были там до того, как Брутус захватил эту землю и назвал Британией». В этой связи, мне кажется, очень важным будет обратить внимание на одну вещь. Дело в том, что во всех голландских хрониках повторяется именно такое словосочетание «рюжен» и «гиганты». Как бы получается, что «рюжен» – великаны и гиганты. То есть каждый раз говорится «великаны и гиганты с Альбионом». То есть получается масло масляное. И вот это упоминание габаритов жителей острова, великаны и гиганты в одном флаконе, меня навело на мысль, что изначально под словом «рюжен» или «русен» подразумевался иной смысл. Значит, это слово в транскрипции может звучать «русен», «роусен», «роэсен», и оно могло иметь значение не величины тела, а цвета волос и кожи. Другими словами, эти люди были гигантами и белокожими, русами или русами. Считаю, что между словом «русом» и словом «гигантом» был сознательно и ошибочно вставлен союз «и». И тогда весь смысл текста становится абсурдным. Масло масляное, да, большие и очень большие, великаны и гиганты. Дело в том, что я с подобным казусом уже встречалась в исторических трудах, и я вот вывела вам на экран скрин, он уже некоторое время висит. Есть такой замечательный фламандский историк Якоб Майер. В своей книге «История Фламандии» он писал о тех жителях, которые проживали на этих территориях. И с левой стороны это издание старое, начало 16 века, и тут написано, что помимо, допустим, кимбров, во Фландрии жили рутени, сиу, руси, рутены или руси. А издание справа, издание начала 19 века, мы здесь сталкиваемся с ситуацией, когда между двумя словами поставили запятую. Кимбры, рутены, руси, свевы и прочие населяли земли территории Фландрии. То есть смысл фразы моментально искажается просто тем, что между словами поставили запятую. Весь смысл текста и реальной истории чудовищно передернут только из-за запятой. И в итоге у нас появляются уже два народа – рутены, русы, якобы не имеющие друг к другу никакого отношения. Хотя речь идет о том, что рутены – это и есть руси. Вот такая же история, на мой взгляд, произошла с гигантами с Альбиона. Без союза «и» становится понятным, что эти гиганты обладали отличительным внешним свойством. Они были «роусен» или «русен» – светлыми. Светлыми, белокожими, иногда рыжими великанами. Тогда все становится на свои места и с точки зрения истории, и с точки зрения антропологии. Повторюсь, с моей точки зрения в тексте говорится не о великанах и гигантах, а о светлых великанах без союза «и». Так, что мы можем сделать, какой предварительный вывод на основании данных из хроники? Женщины во главе с Альбионой оказались на острове очень-очень давно, минимум за 300 лет до падения Трои. Вы помните, я вам Евсевия выводила на экран. Им надо было не только заселить остров, но и расселиться по нему, создать народ, с которым сразился и частично загнал со своих земель троянец Бриту. К сожалению, других меняемых дат касательно сирийской королевы и сестер в голландских хрониках мне пока найти не удалось. Ищем. Дальше идем. Надо признать, что Каттендайская хроника не дает ни единой зацепки в понимании того, как жители с острова Альбион, прибывшие сюда якобы из Сирии, превратились на материке в славян. Довольно сложная ситуация, как это все увязать, а увязать, в принципе, это все возможно, если очень-очень внимательно читать источники, читать их между строк. Давайте попробуем, сейчас вот отложим эту самую Каттендайскую хронику, разобраться с первыми поселенцами Британии, основываясь на археологических данных, на данных историков, а главное на данных старинных древних британских историков, которые писали о первонасильниках Британии. Итак, самым первым из британских историков, сохранившихся, которых мы знаем, это был Гида Премудрый. Сразу скажу, он ничего не писал о истории своих предков и даже более того, не считал их за людей. Следующим писателем, чьи труды сохранились, это был Беда Достопочтенный, бенедиктинский монах, годы жизни 673-735. Он считал, что сначала на острове обитали только бриты. Но самое интересное, что сразу в следующей фразе, буквально в следующем предложении, он говорит, Британия – это остров среди океана, называвшийся прежде Альбионом. Ну, логично возникает вопрос, кто Британию назвал Альбионом, значит, кто-то на ней жил до британцев, коль скоро она так называлась. И дальше Беда Достопочтенный пишет следующее. После того, как бриты овладели большей частью острова, внимание, начиная с юга и Скифии, в море вышли пикты на нескольких кораблях и, будучи отнесены ветром к британским берегам, высадились на северном побережье Ирландии, Ибернии. В данном случае нам важно утверждение Беды Достопочтенного, что народ пикты были родом из Скифии, что пикты знали мореходное дело и что, по всей видимости, они попали в Британию через Средиземное море. Ну как же иначе на корабле можно попасть? Я специально вывожу вам на экран карту, чтобы вы визуально могли представить, как из Скифии пикты, будущие пикты, добирались до британских островов. И здесь я опять еще раз как бы повторю свою точку зрения, которая у меня вот вырисовывается по мере работы с темой, что скифы жили по всей территории Евразиатского континента. Про Азию говорить не буду, знаю меньше, но Европа это точно была вся заселена скифами, причем было две волны, два потока скифов. Один шел по континенту, по центральной и северной Европе, второй через Черное Средиземное море заселял европейские территории с запада. Юг, если вы обратили внимание, там город, там трудно ходить, соответственно, они были в меньшей степени освоены и, скажем так, в последнюю очередь освоены. Хотя здесь не все так просто. Но было два пути заселения скифами Европы с востока через континент и с запада через пролив Ла-Манш. Следующее по старшинству у нас идет Нений. Нений – валлийский историк 8-9 века, автор истории бритов. И Нений приводит, на мой взгляд, просто потрясающий рассказ. В нем вновь фигурируют скифы, которые заселяют Ирландию и Британию, но на этот раз эти скифы – потомки не пиктов, а потомки скотов. Очень важно, я зачитаю вам весь отрывок из Нения. Он обалденно интересный. Даже если кто-то уже слышал его, то я очень рекомендую еще внимательно послушать. Цитата. «Если кто пожелает узнать, когда или в какие времена Иберния пребывала необитаемая пустынная, то наиболее сведущие из скотов сообщили мне следующее. Когда по Черному морю шли чада Израилевы, гнавшиеся за ними египтяне, как повествует Писание, были поглощены его водами. Был у египтян муж знатный из Скифии, с многочисленной роднёй и множеством слуг, который, будучи изгнан из своего царства, пребывал в Египте в то время, когда египтяне были поглощены разверзшимся морем. Но он не отправился вместе с ними преследовать Божий народ. Уцелевшие египтяне порешили изгнать его из Египта, дабы он не захватил их страну и не подчинил ее своей власти, ведь всех их могучих мужей поглотило Черное море, и они изгнали его. И он 42 года странствовал со своими по Африке. Значит, он достиг Геркулесовых столбов, пустившись оттуда в плавание по Тиренскому морю. Они добрались до Испании, где жили долгие годы. Здесь они невероятно как размножились и расплодились, и численность их народа во многом возросла. Впоследствии они переплыли в Ибернию, Ирландию. Это произошло через 1002 года после гибели египтян в водах Черного моря. Давайте выделим сигнальные точки в этой истории о британских, скажем, египетских скифах Унене. То есть одно дело послушать текст, поулыбаться, удивиться, восхититься, а другое дело подробно по кусочкам разобрать написанное. Первое. Еще до исхода евреев в Египте жил знатный скиф с родней и слугами. Племя, народ, вынужденное покинуть свою исконную родину, сохранило за собой имя скифы, о чем сохранилось свидетельство. И это имя свидетельствовало об их происхождении. Мы идем дальше. Итак, мы выяснили, что за скифами в Египте сохранилось их имя. Их продолжали называть скифами. Следующий пункт, который нам интересен. Моисей отправился в путь, согласно Евсевию, в 1511 году до нашей эры. Но скифы не были рабами и даже не были подданными египетского фараона. И на правах свободных граждан они отказались принять участие в погоне, чем избежали страшной участи быть поглощенными морскими волнами. Очень интересная деталь. Далее. Эти скифы были, по всей видимости, достаточно многочисленными, имели моральный и военный вес в обществе. Коль скоро после гибели египетского войска в фараоновом окружении стал вопрос о том, что скифы могут быть опасными претендентами на лидерство в Египте. И скифов, так сказать, попросили на выход. Понимая, что истребить народ в битве с сильнейшими на тот момент воинами-египтянами, это возможно. Даже после гибели части войска египтяне оставалась очень сильная армия. А вот поддержку получить было неоткуда, и скиф принял решение не рисковать и сняться с места. Далее. То есть роль и влияние скифов на тот момент в том обществе на тех территориях была велика. Предлагаю читателю самому задуматься о факте скитания скифов 42 года по африканской пустыне и 40 лет евреев по Синайскому полуострову. Меня же в этом описании смутило то, что скифы, дойдя до Геркулесовых столбов, это обозначение высот, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив, они не перебрались просто на другой берег, хотя скалы видны, в общем-то, хорошо при хорошей погоде. А они пустились оттуда в плавание по Тиренскому морю, добрались до Испании, где жили долгие годы. Ну вот, к слову, современное Тиренское море находится между Италией и Сардинией и не соприкасается никаким образом с Испанией. Это вот Геракловы столбы. Как я себе понимаю, скифы отправились по внутреннему Средиземному морю, который ныне назвал по ассоциации Теренским, вдоль южного, юго-восточного побережья Испании, и изначально они осели именно на этих же землях. Проживши там очень много лет и сильно умножившись, они пересекли Пиренейский полуостров с востока на запад и уже с западного побережья направились в Ирландию. И последнее. Согласно сведомым Скоттам, передавшим этот рассказ ныне, заселение Ирландии произошло через 1002 года после гибели египтян. То есть, получается, используя Евсевия, 509 год до нашей эры. Итого, приблизительно в 500-х годах до нашей эры условно-египетские скифы достигли берегов Ибернии. Со временем часть из них перебралась на большой остров Британии. А к этому времени в Британии уже поселились и долго жили потомки троянцев, бриты. Но не только они. И об этом мы поговорим чуть ниже. Очень подробно поговорим. Но мы должны понимать, что письменная история Британии начинается с завоевания этих земель римскими оккупантами. Поэтому, согласно разнарядке сверху, первыми поселенцами на островах должны были быть именно бриты, как потомки троянцев и побратимы Рима. То есть такая политическая установка. Вот согласно мнению, бриты, это цитата, испокон века считали, что они населяют весь остров. По прошествии Ногелехт туда прибыли пикты, последними прибыли скоты из испанских земель. Итак, до пришествия римлян, согласно Неннию и другим старинным британским историкам, до пришествия римлян на острове жили три народа – бриты, пикты и скоты. Но вот именно вот этот порядок поселенцев, бриты, пикты, скоты, оказывается нарушен новым церковным историком, который заявил, что порядок заселения острова был иным. Не верьте, бриты не были первыми поселенцами на Альбионе. Гальфрид Манмутский, 12 век, священник, писатель, автор труда «История Британии». В начале 12 века на Аврине появляется любопытный, дотошный священнослужитель, который вдруг заявляет, что до бритов на Альбионе жили уже другие люди. Но мы помним, что Беда тоже говорил, что бриты выселились на остров, который уже назывался Альбион. Вот Манмутский решил копнуть дальше, все-таки выяснить, почему же он назывался Альбион. Но конкретно на этот вопрос он не отвечает, но он говорит, что там жили люди, и эти люди были великанами. И вот что пишет Гальфрид, опираясь на знания, полученные им из древней, еще сохранившейся на тот момент книги. Цитата. Глава 21. На острове, который назывался тогда Альбионом, не жил никто, кроме немногих гигантов. Среди этих гигантов был один, особенно отвратительный, которого звали Гоя Магог. 12 локтей ростом. Он был наделен такой силой, что в одно мгновение вырывал из земли мощный дуб с корнями. Ну, 12 локтей ростом, друзья, это 6 метров. Однажды, когда Брут устроил в гавани, где впервые высадился на землю Британии, праздник в честь богов, Гоя Магог с 20 гигантами истребил в беспощадной схватке множество бритов. Но бриты, сбезожавшись, наконец отовсюду взяли верх над гигантами и перебили их всех, кроме Гоя Магога. Могу сказать, что в итоге Гоя Магог все равно погиб в этой битве. Но, значит, для нас важен, значит, сам факт, что все-таки Гальфрид Манмутский упоминает о поселенцах, которые были до Брута на этих землях. Эта история выбивается из стройного ряда проримских песнопевцев. Бриты не первые поселенцы на острове, и имя Альбион дали этим землям именно те гиганты, что вытекает из повествования, с которыми сразились троянцы. Именно эта история соприкасается с повествованием о первом заселении Англии, которое мы нашли в Каттендайской хронике, которая тоже есть в прозе Брута. Там также был рассказ о потомках Альбионы, которые были удивительно большого роста и крепкого телосложения. Но в отличие от Манмутского, в Каттендайской хронике эта история имела продолжение. После встречи с бритом часть из этих людей покинула остров, основала в устье реки Мас город-крепость Слафенбюрг. Можно предположить, что не все из них отплыли на восток. Часть из альборигенов ушла на север острова, а кто-то остался прикрывать их спасение, дав бой инородцам. Как, например, Гоя Магог и его отважные воины. Вот если взять именно эту историю за основу заселения Британии, то получается, что до Брита и компании остров уже был заселен потомками Альбионы, которые дали острову это имя. А Гоя Магог был одним из этих потомков великанов и вождем, принявшим смерть в битве с захватчиком. Удивительно, что в весьма древней книге на языке бритов, это цитата из Манмутского, сохранилось имя вождя Гоя Магог. Думаю, что это имя историк перенес в свою книгу «История Британии», на которую современные ученые пытаются навести рык псевдоистории. Но похоже, что и Манмутский, и автор Каттендайской хроники опирались на более древние, не сохранившиеся источники, неудобные для современных писателей истории. Не историков, а писателей истории. Очевидно, что имя Гоя Магог состоит из двух частей – Гог и Магог. Вот что мы читаем у авторитетнейшего Иосифа Флавия, первый век нашей эры, в иудейских древностях. Цитата. «Магог же положил начало тому народу, который ими греками именуется скифами». Та-дам. Итак, Магог – предок скифов. Это говорит не кто-нибудь, это говорит Иосиф Флавий. Далее, если обратимся к Библии, Быт 10:2, источники утверждают, что Магог и Гомер были сыновьями Иофета и внуками Ноя. То есть у нас прослеживается линия такая: Ной, Иофет, Магог, скиф и его потомки. Звали ли вождя альбионцев реально Гоем Магогом в действительности, или таким образом древние авторы стремились сохранить память о скифском происхождении первонаселенников Британских островов, сейчас сказать трудно. Но очевидно, что по сохранившимся данным можно выстроить следующую цепочку. Давайте попробуем ее проследить. В древние времена Великого Исхода, а здесь я дам опять же свою ремарочку, а может быть и даже в более древние времена, даже, может быть, околопотопные времена, выходцы из Великой Скифии покинули родные земли. Они были большого размера и светлокожими, о чем косвенно говорит имя их предводительницы Альба и странное дополнение в описании внешности Рус в голландских источниках Русен, Розен. Среди оказавшихся в море было больше женщин, чем мужчин, что положило основу для будущего престола наследия, так как род стал определяться по материнской линии. Эти люди, пройдя несколько морей, оказались на краю света в прямом смысле слова и стали первыми поселенцами Британских островов. И они были скифами. То, что бриты со своими подельниками были не первыми насельниками острова, мы уже с вами выяснили. Из оставшихся, значит, мы помним, бриты, скифы, бриты, пикты и скоты. Бриты не были первыми насельниками. Кто же был первыми из оставшихся двух? Пикты или скоты? Как вы сами думаете? Но учитывая тот факт, что пикты и скоты – это есть суть одно скифы, не я говорю, британские историки говорят, по сути, это одни и те же люди, попавшие на остров в разные временные промежутки и получившие свои имена, пикт и скот, соответственно, от захватчиков, от римлян. Неизвестно, как эти люди называли себя сами, есть только догадки. Скоты пришли в Британию из Ирландии. Скоты в Британии стали называться шотландцами. Или еще так, скоты-шотландцы – это бывшие ирландцы. Есть такое замечательное произведение, сохранившееся, называется «Леборга Бала», «Взятие Ирландии» на экране. Древнеирландская хроника, записанная в XI веке, это один из списков. В ней рассказывается о 6 волнах поселенцев на Ирландском острове. И 5 из этих волн так или иначе связаны с выходцами из скифии. Вот не поверите, 5 волн поселенцев, и все они были скифами. Кроме одной, самой первой волны, еще допотопной. Это эпическое произведение мы очень подробно разберем с вами в следующих беседах. Согласно этому источнику, ирландцы – потомки скифов, то есть людей из южно-русских степей, продолживших исторический путь, как славяне. У ирландцев и славян, и стало быть, у шотландцев и славян, были общие предки – скифы. О том, что скоты – выходцы из скифии, подтверждает рассказ Нэнни о египетских скифах. Мы его только что разобрали. Но есть еще одно подтверждение – письмо шотландского короля Роберта I Брюса папе Иоанну XXII, датируемое апрелем 1320 года. Называется оно «Декларация Арбруата». У вас на экране. О нем тоже уже много писано в последний год и рассказано в источниках, кто интересуется историей, поэтому я не буду давать весь перевод. В тексте говорится о том, что шотландцы отлично знают своих предков, это знают они из книг древних, они знают, что они, пройдя путь из Великой Скифии через Тиренское море и Геракловы столбы, добрались до Ирландии и до Британских островов. И произошло это 1200 лет после того, как народ Израиля пересек Красное море. То есть, что у нас получается, что шотландский король и его свита еще в XIV веке отлично помнили свои корни, свое происхождение, блюли чистоту своей крови, но потом как-то резко об этом забыли. Я думаю, если вы спросите у современного шотландца о его прапрапредках, он вряд ли вам что-нибудь ответит, расскажет о скифах. Здесь интересная деталь. По-видимому, шотландскому королю неправильно перевели Нэнни, который писал, что скоты прибыли в Ибернию через 1002 года после гибели египтян. В декларации стоит 1200 лет. То есть таким образом шотландцы еще и омолодили свое прошлое на 200 лет. Считаю, что из тех волн заселения Ирландии и скифии, о которых говорится в Либор Габала, шотландцы скоты ассоциировали себя с последней, с шестой волной, относящейся к VI веку до нашей эры. То есть это произошло как раз за несколько сотен лет до появления на этих землях римских захватчиков и рабовладельцев. Совершенно очевидно, что скифы-шотландцы не могли быть предками голландских славян из Славенбюрга, основавших свой город сразу после падения Трои. То есть минимум за 1100-1150 лет до Рождества Христова. Они не только основали легендарный город, но и земли, на которых они жили до завоевания этих земель каролингами. А эти земли назывались Славония. Это такое название звучит в Гаутской хронике, или Слафенланд, земля слафов, славян. Именно такое название написано в Каттендайской хронике. Я не знаю, видно ли стрелочку, вот эта буковка Л, Слафенланд, на конце не Д, а буква Т. Земля славян, назывались эти земли до завоевания их каролингами. Процитирую перевод фразы, которая у вас на экране. Антоний вошел в дикую Недерсасенланд, землю нижних сасов, что нынче Фрисландией зовется, и на сторону Слафенланд, землю славян, что нынче Голландия называется. Если не скифы-шотландцы предки народа из Слафенланд, то могут ли ими быть те люди, которых римляне назвали пиктами? Пикт у нас остается последний. Самые древние жители Британии, могут ли они быть связаны с нашими голландскими славянами? Давайте разбираться. Пикты еще одни коренные жители Британии. Этому загадочному народу посвящены книги, научные диссертации, статьи. В интернете много всего, но никто, я даже это подчеркну, никто так и не может, ну или не хочет толком объяснить, кем были эти удивительные люди. Давайте исправлять ошибку. Мы расскажем сегодня больше, чем знают остальные, потому что читаем источники внимательно и между строк. Письменная история этого народа, как, собственно говоря, и всех остальных европейских народов, начинается с претензий римских захватчиков на их землю. Для того, чтобы понимать, чьими землями ты хочешь завладеть, надо, естественно, разузнать, что за народ там живет, а главное, какими богатствами он владеет. И вот римляне, чуть разобравшись с тем, что из себя представляют жители Британии на юге острова, сталкиваются с тем, что ничего не могут толкового разузнать о его северных обитателях. Как говорил один из великих вождей пиктов Калгак, цитата, «сама отдаленность наша, ровно как и таинственность, которую окутано наше существование, чем безопаснее для нас, тем подозрительнее для врага». Это цитата пикта из Тацита жизнеописания Агриколы. Посему, по сообщениям предварительной разведки, римляне назвали северных жителей каледонцами, а территорию Каледонии. Они толком еще не знали, кто там живет, и решили назвать именно таким образом эти земли. Впервые, то есть до пиктов там были каледонцы. Точнее, до того, как этих людей назвали пиктами, их сначала называли каледонцами. Немножечко поясню. В Впервые проник в Каледонию в 80-е годы наместник Британии Агрикола, о чем и пишет Тацит, зять этого самого Агриколы в жизнеописании тестя. Цитата. «Русые волосы и высокий рост жителей Каледонии говорят об их германском происхождении». Ну вот, я не знаю, кто немножко увлекается историей, все историки относят жителей Шотландии к кельтам. Опять же, кто не знал, кельты и галы – это одно и то же слово, это, точнее, два слова, относящиеся к одним и тем же людям. То есть здесь всплывают у нас, что оказывается, галы и кельты похожи на германцев. То есть галы и кельты выглядят точь-в-точь как германцы. Русые волосы, высокий рост, крепкое телосложение, потому что Диодор Сицилийский, например, в первом веке до нашей эры пишет о галах, что они очень высокого роста, тела у них нежные белые, а волосы русые от природы. То есть, в принципе, одна и та же, одно и то же описание, только одно относится к галокельтам, другое относится к германцам. Тацит, это второй век нашей эры, описывает жителей Британии так. Британцы, живущие в ближайшем соседстве с Галлией, здесь речь идет о землях, соответствующих современной Фландрии, это моя ремарка, продолжает, похожи на галов. Британцы похожи на галов, то ли в силу общности происхождения, то ли одинаковый климат этих расположенных друг напротив друга стран придает жителям одинаковые черты. И далее. Взвесив все это, можно считать вероятно, что в целом именно галы заняли и заселили ближайший к ним остров. Робкое предположение, которое делает Тацит, что жители с восточного побережья Ла-Манша могли иметь общие родственные связи с жителями западного побережья Ла-Манша, умиляет. Ну, браво. Я вот пытаюсь это доказать, приводя массу примеров, источник доказательств, что, в общем-то, и там жили люди одного рода племени, не только внешне похожи, но имеющие, похожи друг на друга, но имеющие общую культуру и мировоззрение. Далее Тацит размышляет, цитата, «необходимо пройти через Каледонию и найти, наконец, хотя бы ценой непрерывных сражений, окраину Британии». То есть Каледония еще толком неизвестна римлянам во времена Агриколы, то есть первом веке нашей эры. Спустя чуть больше 100 лет после Тацита другой историк Дион Касси пишет, что римляне в лице другого римского негодяя Севера, цитата, желая покорить весь этот остров, вторгся Север в Каледонию и, продвигаясь вглубь страны, приказал, цитата, убивать всех, кто им попадется. При этом он цитировал такие слова, чтоб никто не избег от погибели черной и от нашей руки, ни младенец, которого матерь носит в утробе своей, чтобы и он не избег погибели черной. По-моему, просто чудовищно. Просто чудовищно. Отсутствие эмпатии, говорят ученые, признак психического заболевания. То есть, на мой взгляд, римские военачальники были поголовно психами. Ну вот вспомните Юлия Цезаря, который хвастался в Сенат, что 1 миллион варваров он истребил, а 1 миллион продал в рабство. Вот это нормально? Умение сопереживать и сочувствовать даже врагам. Качество психически здорового человека и психически здорового общества. Что пишет дальше Дион Касси о жителях Севера Британии? Цитата. «Самыми главными народами Британии являются два – каледонцы и мяты». Обратите внимание на название второго народа – мяты. Ну, отлично знаю, что буква А, О взаимозаменяем. Мяты, миоты, суть есть, в принципе, одно. То есть говорим мяты, слышим миоты. Напомню, что Миотийское болото, так называли Азовское море, согласно сохранившимся сведениям, так было названо в честь прибрежных жителей, которые назывались народ миоты. Миотийское болото в честь миотов. Оно, Азовское море, вот здесь, и, соответственно, на этих землях жили миоты, то есть на территории Скифии. Но если не верите, что на территории Скифии, давайте я вам напомню цитата из Иордана. Иордан писал так о Скифии. Скифия тянется до рек Тиры, Донастра и Вагасолы, по всей прилегающей к Меотиде местности и за Меотиду через Босфорские проливы, это Керченский пролив, до Кавказских гор и реки Аракса. Затем она, Скифия, загнувшись в левую сторону, за Каспийское море склоняется к области гунов и серов. Серами называли древние китайцев или тех людей, которые были там предками китайцев, в любом случае назывались так азиаты. В первую очередь китайцы. Ну, не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы сообразить, что меты были скифским племенем. Все остальное у нас считается танцы с бубнами. Итак, меоты, которые удивительным образом в Британии получили имя меаты, были из Скифии с побережья меотского болота. Далее идем. То, что женщинами владеют сообща, можно косвенно, то, что женщинами владеют сообща, это может косвенно указывать на то, что в историческом прошлом, простите, опять здесь помеха у меня была, что в историческом прошлом мужчин оказалось меньше, чем женщин. Мужчины получили право входить к любой женщине и, цитата, владеть сообща. Так обуславливалась возможность продолжения жизни и шанс не вымереть в экстремальной ситуации. Со слов Касси можно предположить, что начало III века римляне по-прежнему мало знали о северных жителях, хотя Британии, то есть югом острова, владели уже к этому времени 300 лет. И интересно, но почти именно к этому времени, вот к III веку, появляется новое название для северян – пикты. То есть каледонцы и меаты становятся пиктами. В 297 году римский писатель Евмений, значит, в одном из своих хвалебных писем впервые называет народ, живущий к северу от стены Адриана, пиктус, что может означать расписанные, разрисованные или люди с рисунками. На то, что пикты и каледонцы есть суть одно, говорит также Амиан Марцеллин, в повествующей книге о известных ему событиях 367 года он пишет, цитата, «Достаточно будет сказать, что в то время пикты, делившиеся на два племени, дикаледонов и вертурионов». То есть пикты, пиктов он поделил на два племя, и в дикаледонах отчетно слышатся каледонцы. Итак, каледонцы продолжали свой путь уже как пикты. Как эти люди себя называли сами, на какие племена делились, повторюсь, доподлинно неизвестно. Можно с большой долей вероятности считать, что сами себя они продолжали считать альбионцами, потомками легендарной Альбионы. Согласно Каттендайской хронике, я здесь хочу уточнить. Почему? Почему я так считаю? Вот смотрите, в 840-х годах происходит слияние гельского королевства Далриада вот на западе острова и частично севера Ирландии, это было Далриада. В 840 году гельское королевство Далриад и пиктское королевство слились вместе, вероятно, для того, чтобы отражать набеги внешних врагов. И уже в 843 году из рода альпинов, известного также как клан Альпи, возвысился и стал королем пиктов Кеннет МакАльпин. То есть он еще король пиктов. Но спустя несколько десятков лет Дональд II по прозвищу Безумец из этого же рода называется королем Альбы, а не королем пиктов. И Альба как королевство, согласно письменным источникам, продолжала существовать на протяжении 150 лет. Преемник Дональда II, Константин II, стал подводить местную условно-пиктскую церковь в соответствии с церковью католической, британской. И считаю, что именно этот факт стал началом конца уникальности и идентичности местного северного населения. Латинский британский термин «скотия» начинает все чаще использоваться для описания земель к северу от реки Форд. И в конечном итоге вся территория, контролируемая ее королями с XI века, стала называться по-английски «Скотланд», «земля скотов», что в русском языке стало звучать как «Шотландия». Получается, что тот народ, который римляне назвали пиктами, еще долгое время ассоциировал себя с исконным названием острова Альбион и с теми людьми, которые с незапамятных времен этот остров заселили и дали ему имя – королевство Альбан. Постепенно пикты слились с гелами, с ирландцами, ассимилировались, они стали называться шотландцами. Затем их принудили принять христианство, чем окончательно стерли идентичность и культурный код. Их потеряли. Вот в прямом смысле в истории потеряли целый народ. Но именно они, пикты-альбионцы, были первыми поселенцами Альбиона. Именно так они считали сами. Так они рассказывали своим детям, а те дети, в свою очередь, своим детям, до тех пор, пока последних или тех детей не переформатировала церковь, не сделала из них христиан, и они, цитата, забыли все. Хроника королей Альбы сохранила удивительную фразу, относящуюся к годам правления у пиктов Кеннета I. Это середина IX века. Я сейчас ее вам процитирую. Таким образом, Кеннет, во имя Бога, наказав пиктов за их злые помыслы, он соблаговолил им оставить незначительное наследство, поскольку они не только презирали Господню мессу и наказы, но также, внимание, не желали считаться равными другим согласно законам справедливости, ну, то есть согласно законам католической церкви. И далее, 17-й год его правления, он перенес останки святого Колумба в церковь, которую построил. И здесь вот надо обратить внимание на такую вещь. Не Кеннет извел пиктов. Пикты были народом его королевства, воинами в его армии, налогоплательщиками. Глупо уничтожать собственный народ. Пиктов извела церковь, которую принял Кеннет, и во имя которой он построил на своей земле храм. И вот что архиважно. Пикты не только презирали Господню мессу и наказы, но они не желали считаться равными другим. Но с чего бы это? Ибо другие не имели права быть с ними равными по статусу, по происхождению, так как пикты были первыми и самыми древними жителями на острове. Об этом же самом говорит и сам пикт, вождь пиктов, я его цитировала выше, Калгак, обращаясь в 83-м году перед битвой с римлянами и Агриколой к своему народу, он говорил так, это цитата из Тацита. «Потому что мы, — говорил Калгак, — древнейший народ Британии, и по этой причине пребываем в сокровенном лоне ее и не видим тех берегов ее, где обитают рабы». Но никто эту фразу из труда Тацита нигде не цитирует. Я кучу литературы перебрала, пересмотрела. Нигде. «Мы — древнейший народ Британии, — считали пикты, и потому они не желали считаться равными другим». Вот такой получается настоящая история Британии. И не стоит забывать, что пикты, начиная с юга, из Скифии в море вышли и направились на запад, как говорил об этом Бедан Достопочтенный. Сейчас я еще хочу вам привести факт, подтверждающий того, что пикты находились в родстве со скифами. Пройдусь по этому буквально коротко, потому что об этом так или иначе тоже писали, говорили много достаточно, но тем не менее это относится к нашей теме. Пикты потому и так и названы были пиктами, что у них были разрисованы тела. Такая же традиция существовала и у скифов. Изображение – это мумия, сохранившаяся в пазырыкском кургане. Эта культура относится к скифской культуре. У скифов также была традиция наносить на тело татуировки. Это была норма. Практически все скифские мумии, которые сохранились, так, имеют татуировку. значит, это вот этот мужчина, пожалуйста, принцесса Укуока, которая также была похоронена на тех же территориях, тоже на территории Скифии, у нее тоже была выделена, найдена татуировка на плече. Тоже касается и так называемый укокский юноша. Рядом с укокской принцессой были обнаружены мумии еще двух мужчин. Вот этот молодой мужчина, которого раньше считали, что это девушка, потому что у него коса. Но нам важно то, что у него на плече также находится татуировка. То есть это было нормальным явлением в скифской культуре. Сейчас одну секундочку я вам еще что-то покажу. Вот карта, значит, так, это ушло все, это, значит, урочище Пазырык, где найдены были знаменитые пазырыкские мумии, рядышком находится урочище Акоп, буквально в нескольких по тем меркам сотнях километров. То есть эти территории относятся к скифским землям, которые лежали за пределами Скифского моря. Я еще раз вам вспоминаю Исидора, который говорил, что скифы по Кавказским горам огибает Каспийское море с юга, идет налево и вплоть до серов, до китайцев простиралась Скифия. И эти территории тоже входили в Великую Скифию. Ну и, собственно говоря, все найденные предметы археологических раскопов, все курганы говорят о том же самом, что на этих территориях жили скифы. И они имели традицию татуировок. Работая с темой перелопкать в кучу материала, встретила в одной британской газете удивительную вещь. Значит, когда там описывалась история татуировок, они действительно существовали в Японии, традиция, но более поздняя, американской, в Америке у индейцев. Перечисляя традиции, значит, автор пишет, что у викингов тоже была традиция нанесения татуировок. И, мол, об этом пишет Ахмад ибн Фадлан, значит, мусульманин, который был, значит, посещал викингов. Я очень хорошо читала и внимательно читала Ахмада ибн Фадлана. У болгар был булгар, у хазар был, у русов был, у викингов он не был. И те татуировки, которые автор этой статьи приписал викингам, на самом деле Ахмад ибн Фадлан видел у русов. Я залезла в, значит, в его записи и цитирую вам Ахмада ибн Фадлана. Вот что он пишет в главе «Обычаи русов». Цитата. «Я видел русов, прибывших по своим торговым делам и расположившихся на берегу реки Атины. Я не видел среди них толстых, они подобны пальмам. У некоторых из них от кончика ногтя до шеи собрание деревьев, фигур и прочего такого же». То есть русы времен Фадлана по-прежнему использовали татуировки. Как только было принято христианство, эта традиция была забыта. Так же, как и у пиктов по принятию христианства, традиция татуирования канула в лету, было забыто. Вот такие интересные совпадения. Да, еще обращу внимание, что знаменитый скифский звериный стиль хорошо прочитывается и у пиктов. Если вы посмотрите внимательно на большое количество пиктских камней, которые сохранились, помимо всяких завитушек и кучеряшек, помимо там всадников на лошадях и людей, там очень много изображено именно животных. Конечно, они чуть-чуть по-другому стилизированы, но это тоже тот же самый звериный стиль, который можно проследить как в скифской культуре, так и в пиктской культуре. Коль скоро нам удалось выяснить, что пикты – древнейший народ Британии, заселивший эти земли до появления там потомков троянцев, то можно, ничтоже сумняшись, считать, что потомки тех людей, которых римляне назвали пиктами, переселили с Альбиона на материк и основали там в течение реки Мас и Рейн землю Славонию, которую, как и город Славенбюрг, назвали в свою честь. Но сохранились ли тому прямые доказательства? Давайте попробуем теперь связать притопленные лиходеем ниточки истории и выстроить истинную картину прошлого, связав наших пиктов с Британских островов, с славянами, с устья реки Мас. Давайте выделим теперь сигнальные точки в легендарной истории о переселении альбионцев с острова на материк, рассказанной в Каттендайской хронике. То есть возьмем каждый пунктик и пройдемся по нему, посмотрим, какие у нас есть связи, что совпадает, а что не совпадает. Так, Альбиона с женщинами отплывает из Ассирии. Легенды сохранили имя женщины Альбиона. Альбионцы пересекли на кораблях коварный пролив Ла-Манш, отплыли именно на восток. Одного из вождей звали Гой Магог, альбионцы были великанами, женщина во главе царицы в обществе небольшого, это были женщины во главе царицы в обществе небольшого количества мужчин, которые казались, значит, на британском в то время необитаемом острове. Итак, у нас есть эти пункты, мы их сейчас быстренько разберем и свяжем ниточки и сделаем, соответственно, выводы по итогам нашей сегодняшней беседы. Согласно старинным источникам, Альбиона с сестрами отплыла из Ассирии. Я вывела на экран, Ассирия меняла свои размеры, но приблизительно такой общий вид этой большой империи. Этот факт никак не вяжется с моим утверждением, что предки голландских славян, добравшись из Скифии на Билибион, переселились потом с острова на материк в устье реки Мас. То есть как бы мы говорим о Скифии, а здесь вдруг Ассирия. У меня есть объяснение этой оказии, доказательство того, что дела обстояли несколько иначе. Но, повторюсь, это огромнейшая тема, огромнейший разговор, поэтому сегодня мы его трогать не будем и поговорим об этом в один из последующих разов. Дальше. Хроники сохранили имя предводительницы Альбиона или Альба. Похожее имя Алба или Абба или Албор фигурирует в книге «Завоевание Ирландии», но там это имя принадлежит одной из женщин, сопровождавших предводительницу. А вот главную героиню зовут в русской интерпретации транскрипции Цесарина. Исходя из того, что пикты и геллы, условно шотландцы, объединившись, образовали королевство Альба, можно предположить, что этот этноним был известен местному населению, или местные его приняли, так как оно было очень близко к исконному пониманию имени первопредка. Римляне могли просто перевести исконное имя царицы на свой манер. Латинское «алба» означает «белый». «Реус» или «роус», «рус» означало на местном диалекте «белый», «светлый», могло означать. У нас оно стало «русый». Согласно греко-римским историкам, кельты, галы были белокожими и светловолосыми, даже если они были рыжими, они все равно для них были белыми. Сами римляне имели черные, как смоль, волосы и черные, как уголь, глаза. Смуглость их кожи очень контрастировала с белым молочным цветом лица и кожи северян. Соответственно, для них они были вот молочные. Вот напомню слова Тацита о пиктах каледонцев. Русые волосы и высокий рост жителей Каледонии, то есть пикти, то есть северных областей Британского острова. А вот что пишет в пиктской хронике, по-моему, до X век, в той части, что названо происхождение, той части пиктской хроники, которая названа происхождение пиктов. Цитата. «Скифский народ рождается с белыми волосами из-за непрекращающихся снегов. Цвет этих волос дает название всему народу. Отсюда их название Албани. От них ведут свое происхождение скоты и пикты», пишет хроника X века. И далее. «В некоторых регионах азиатской Скифии живут люди, они рождаются с белыми волосами из-за непрекращающихся снегов». Итак. Пикты и скоты такие светловолосые и светлокожие, потому что происходят от скифов, от скифского народа. Очевидно, что в слове «альба» или «албань» сохранился даже не важно, от местного ли исконного языка или от языка латинян, не только и не столько внешний вид этих людей, сколько память об их происхождении, об их прародине Скифии. Ну, в этой связи, полагаю, нет необходимости заострять внимание на внешнем облике истинных голландцев. К слову, фашисты Германии считали их за своих истинными арийцами, вот, блондины. Ну, это как парадокс истории. Одного из вождей каледонцев пиктов звали Гоя Магог. Не знаю, был ли Гальфрид знаком с этой хроникой происхождения пиктов, но у Гальфрида есть такая фраза. В хронике есть такая фраза. Скифы и готы ведут свое происхождение от Магога. Опять Магог. Еще одно утверждение, которое фигурирует во всех хрониках. Альбионцы были высокого роста. Вот это интересная тема. Давайте посмотрим, что у нас есть. Опять же, повторюсь, Диодор Сицилийский писал, что галлы очень высокого роста. Тацит писал, что жители Каледонии высокого роста. Страбон, первый век нашей эры. Вот что он говорит. Жители Британии более рослые, чем кельты. Доказательством их рослости может служить следующее. Я видел сам в Риме британских подростков, возвышающихся на полфута выше самых высоких мужчин в городе. Но есть два варианта. Или вот эти британские мальчики, юноши, были ростом под 1,80 м, или римские мужчины были очень низкого роста, под 1,60 м. Вот, потому что в результате несложных вычислений можно понимать, что даже 1,80 м – это, в общем-то, не великаны. В любом случае, греко-римские источники, которым мы привыкли доверять, свидетельствуют, что галлы-кельты, и в их числе британцы, были высокого роста. Может быть, они не были гиганты в нашем с вами понимании, но обладали значительным ростом, а главное – телосложением и силой, которые очаровывали захватчиков британских островов. Они, безусловно, местные, безусловно, значительно отличались внешностью от оккупантов. Большое количество сохранившихся в Европе легенд и сказок, песен и традиций о великанах, составленных, ну, понятно, не на пустом месте, говорят о том, что какая-то часть знаний о людях прошлого нас, к сожалению, ускользает. Потому что есть еще один нюанс – археологические находки. И вот эти археологические находки, сделанные и представленные общественности, ну, несколько смущают, я бы выразилась так. Давайте пройдусь вот буквально по нескольким, чтобы у нас сложилось впечатление. Торки. Торки или гливны, шейные украшения, которые найдены в Британии, Шотландии и Ирландии, имеют диаметр около 20 сантиметров. Плюс-минус 19,5, в некоторых случаях 21. То есть диаметр 20 сантиметров соответствует 40-му размеру воротничка мужской рубашки. Или согласно вот тем, кто шьет одежду, это рост мужчины 170-176 сантиметров. Справка. Рост 176 сантиметров имеет актер Алексей Чадов, политик Геннадий Зюганов, хоккеист Павел Буре, но явно не гиганты. В 2017 году шотландские археологи нашли скелет мужчины, похороненном в пещере. Отнесли его к V веку, померили. Оказалось, что этот пикт был ростом 167 сантиметров. К сожалению, фотографии не могу преподнести, почему-то компьютер глючит на этих фотографиях. Далее, что у меня здесь идет, это торки, гривны, найденные в Ирландии. Это погребение, так называемый каменный саркофаг, гроб. Это интересное погребение, оно найдено было в 2009 году в Шотландии и относится к 2000 году до нашей эры. То есть, в принципе, очень давно, еще до троянцев, если мы смотрим на эти вещи, ну, вот именно в этом ракурсе. Это гробница бронзового века, найдена в Фортевиоте. Значит, погребальная камера была очень хорошо запечатана каменной плитой весом 4 тонны. что не позволило поступать туда воздуху, поэтому там сохранились некоторые артефакты, которые в условиях британской погоды и почвы просто не выживают. Так вот, вот этот саркофаг размером является 170 на 115. То есть понятно, что здесь не мог быть похоронен человек выше ростом 170 сантиметров. Более того, там сохранился кинжал. Здесь вот внизу видна мерная линия. Кинжал около 30 сантиметров, рукоятка 4 сантиметра приблизительно, что тоже соответствует, ну, скажем так, среднестатистическому современному человеку. То есть как бы вот археологические раскопки, ну, нас обрадовать ничем не могут. Вот что можно утверждать со стопроцентной определенностью, так это то, что пикты не были карликами, как их назвал Роберт Стивенсон в своей балладе «Вересковый мед». На мой взгляд, баллада откровенно оскорбляет шотландцев, выставляя их короля негодяем, истребителем целого народа. Опять же, на мой взгляд, это поэтическая уловка, уничижающая политического противника, соперника. Информационный вброс руками талантливого писателя, чтобы унизить вечных оппонентов. Ну, мне почему-то здесь на ум приходит Илья Репин с его бурлаками на Волге и Иваном Грозным, убивающим своего сына. Очевидно, что имеющиеся археологические данные с британских островов никаким образом не подтверждают версию хроник, что исконные жители Британии были гигантами. Но мы-то знаем, что британские ученые еще те чаромуты. Ну ладно, хорошо, это не тезис, это тезис не научен о чаромуте. Попробую иначе. Хроники говорят о великанах, живших на острове во времена падения Трои. То есть речь идет о 1200-х годах до нашей эры. В Британии нет сохранившихся человеческих костных останков такой древности. Климат и кислые почвы не позволяют сохранить органику такой древности. Максимум ракушки, какие-то косточки, рога, зубы животных, камни, очень много камней. И каменные строения, которые сохранились, древние строения, но они едва ли проливают свет на какой-то внешний облик пиктов-каледонцев. Единственное, понятно, что не были они гигантами в нашем современном понимании слова. Или что-то там было, опять же, еще, что мы пока не догоняем, не соображаем, не можем связать. Говоря о росте и габаритах исконных жителей Британии, мы сталкиваемся с диалеммой. На одной чаше весов археологические раскопки без явных доказательств гигантизма альборигенов. Хотя отказаться от мысли, что нам не все рассказывают и показывают, на мой взгляд, тоже нельзя. Заговор молчания – это никакая не конспирология, это факт. И от него никуда не денешься. На другой чаше весов это упоминание об очень высоких людях в древних хрониках, в народных песнях, фестивале ростовых кукол по всему побережью Северного моря, который проводится до сих пор, легенды, сказы. То есть они существуют, продолжают жить. Идем дальше. В принципе, у нас остался последний пункт, касающийся пиктских женщин. Основная масса информации о пиктах базируется у нас на отрывке Беды Достопочтенного, 8 век, который говорил следующее. С юга из Скифии в море вышли пикты, и на нескольких кораблях, будучи отнесены ветром к британским берегам, высадились на северном побережье Ирландии. Там они встретили народ скотов и попросили позволения поселиться среди них, но получили отказ. Скоты сказали им, пишет Беда, что вместе они на острове жить не смогут. Однако, сказали они, мы можем дать совет, который принесет вам пользу. На восход от нас лежит недалеко другой остров, который хорошо виден отсюда в ясную погоду. Отправившись туда, вы сможете там поселиться. Если же встретите сопротивление, то мы придем к вам на помощь. У пиктов не было жен, и скоты дали их с одним условием, что королей они должны выбирать не по мужской, а по женской линии. Известно, что этому обычаю пикты следуют до сего дня. А, Мы уже выяснили выше, что бриты не были древнейшими жителями Британского острова. Но перед бедой поставлена сверхзадача, или поставлена задача сверху. Ее суть сводится к следующему. Так как британцы, потомки брита и потомки троянцев, а значит прямая родня римлянам, надо же британцев сделать древнейшими жителями, имеющими историческое право на владение островом. Поэтому беда, как это сейчас можно, модно говорить, начинает натягивать сову на глобус, то есть писать ерунду, подгоняя некие известные ему факты, делать неоправданные утверждения в угоду своим хозяевам. Этакий Константинов дар по-британски. Так как сами пикты признаны старейшими, они сами так себя признавали, то они не могли на большом острове встретить ни бритов, ни скотов. Возникает и куча других вопросов. Почему скоты сами не селились на севере Британии, хотя ее было видно в хорошую погоду? Почему невозможно было жить вместе на одном острове? Пикты прибыли всего на нескольких кораблях, их было немного. А главное, зачем пиктам было обещать скотам вести род королей по женской линии? Можно было просто взять женщин, ну, украсть, и отбыть на другой остров, ищи там свящей их по горам и долинам. Кроме того, во все времена мужики брали жены соседнего племени, опять же, воровали их, но род-то вели по своей, по мужской линии. История с женщинами абсурдна и притянута за уши. Беда знал, что пикты передают свой престол по женской линии, но извратил историю до неузнаваемости. Ну, собственно говоря, он и сам писал: «Смиренно прошу читателя не ставить мне вину по грешности против правды». Это прямая цитата из его труда. Беда подтверждает, что королей они выбирают не по мужской, а по женской линии. Известно, что этому обычаю пикты следуют до сего дня. Это значит, что вплоть до 8 века, когда писалась работа Ведыдаса Почтенного, до полной христианизации пикты трепетно относились к древней традиции престола наследия по женской линии. Вот здесь будьте внимательны, я попробую вам объяснить, что и как это означает. Королями всегда были мужчины, но только в том случае, если они были братьями женщин, наследниц первоматери, или брали в жены женщину из рода проматери. То есть дядя, брат женщины-наследницы, не мог передать престол своим детям, своему сыну, но передавал престол сыну своей сестры, племяннику. То есть престол передавался от короля к сыну, но не к родному сыну, а к сыну сестры, племяннику, повторюсь. Если по какой-либо причине у сестры рождались только девочки, дочери, то королем становился, так сказать, пришлый мужчина, чужой, женившийся на старшей дочери. Но опять же, основа или ударение ставится на слове «дочь». Такая система называется матрилинейность. Не путать с матриархатом, это другое, там передача власти по женской линии. Матрилинейность – это прослеживание родства по женской линии, в которой каждый человек отождествляется со своей материнской линией, то есть с родословной своей матери. Матрилинейность включает в себя прежде всего наследование имущества, собственности и титулов, но не власти. В системе матрилинейного происхождения индивидуум считается принадлежащим к той же родовой группе, что и мать. Если вы посмотрите на список первых 15 пиктских королей, сохранившихся в пиктской хронике X века, то вы увидите, что все короли имеют разных отцов. Престол не передавался по мужской линии. Этот факт возвращает нас опять к истории об Альбионе и ее сестрах. Женщины царского рода в сопровождении некоторого количества слуг оказались на необитаемом острове. Немногие мужчины могли входить к любой из сестер. Проблемы сохранения народа не было. Существовала проблема сохранения царственности, престола наследия. Управление взяла в руки или старшая, или наиболее авторитетная женщина. Допустим, да, звали ее Альбиона. От нее и передавалась власть новому королю в следующем поколении, сыну дочери, как правило, Или если юноша со стороны женился на девушке, там, пра-пра и правнучке царицы Альбиона. То есть в семейной паре, где жена была наследницей праматери, рождение у них дочери давало право будущему сыну или мужу этой девушки зайти на пикский престол. При этом имя жен королей, как правило, в источниках не фигурирует. Вероятно, сохранялась родовая память. Возможно, какие-то детали подобного хода дел были еще более сложными с точки зрения сохранения традиций или, наоборот, более простыми, но мы этого уже не знаем, так как все прямые свидетельства уничтожены завоевателями. Итак, есть основания считать, что легендарная история об Альбионе и ее потомках, переселившихся на Мас Рейн, в действительности имела место быть. Пикты имеют к этой истории прямое отношение. Они наследовали власть по женской линии. Прослеживается вот такая связь. Альбиона, пикты, славяне с Рейна. Неизвестно, сохранялась ли матрилинейность у переселенцев на материк. И если да, то как долго? Свидетельство ему не сохранилось. Вероятно, в новых условиях необходимость поддерживать род по материнской линии отпала. Ну, во всяком случае, римские историки ничего об этом не упоминают. Давайте сделаем вывод по всему сказанному сегодня. Он будет коротким. Пикты прибыли на Альбион издалека, как и шотландцы, из Скифии. Пикты были внешне похожими на исконных жителей тех земель, откуда они отправились в путь. Белокожие, светлолицые, они передали свой внешний вид жителям Голландии до того, как началась их ассимиляция с потомками троянцев и с потомками шотландцев, более поздних скифов, прошедших, не забудьте, весь север Африки. Их рост пока остается под вопросом. Ну, к слову, голландцы считаются на данный момент самой высокой нацией в Европе. Но что точно не вызывает сомнений, что пикты продолжали придерживаться традиций своей прародины. Они наносили татуировки на тело, как это делали скифы, и предпочитали в искусстве рисования звериный стиль. Пикты были прекрасными мореплавателями, хорошо знали о существовании земли на востоке от острова. Они уважали и почитали женщин, но держали власть в мужских руках. Они люто ненавидели британцев с юга острова и с отвращением относились к любой форме зависимости, любой форме рабства. Земли пиктов не могли завоевать римлян. Север Британии никогда не подчинялся оккупантам. На колени их поставила христианская римская церковь, которой они были преданы и которая их предала, поддержав в борьбе за власть и остров английских королей. Шотландцы растворили в себе пиктов, голландцы растворились во франках. И тех, и других заставили забыть свое прошлое, своих предков, свое происхождение. Их родство со славяно-скифами, а напомню, что голландские альбионцы построили город Слафенбюрг, то есть мы можем прямо говорить именно о славяно-скифах, вот эта тема табу у этих народов, она даже не обсуждается. Потому что ее просто нет. Никто ничего об этом не знает и не слышал. А тот, кто знает, молчит. Ну, для нас задача как раз поднять эту тему, всколыхнуть ее и вспомнить все. Алексей? Благодарю, Ольга. Благодарю, Ольга. Переходим ко второй части нашего эфира. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка. И мы перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – Скифия, прародина пиктов и шотландцев. Приступаем ко второй части, ответы на вопросы и реплики. И первый вопрос задает Михаил, точнее реплику. Он пишет: в очередной раз Ольга подтверждает истину, Русь была по всему миру, а теперь посмотрите, где мы и какие мы. Не про всех, но про наши земли. Идем далее. Вопрос задает Дмитрий Иванов. Скифы средней полосы России будут освещаться? Расскажите о территории нашей страны, скифские поселения в местах Курска, Белгорода, Воронежа и так далее. Вы просите меня прочитать еще одну лекцию на 2 часа. Давайте в другой раз. Следующий вопрос. Идем далее. Василий Васильевич, Ольга, великая благодарность. Реплика. Если гиганты имели рост по 12 метров, то какого размера должны быть корабли, на которых они по морю ходили? Или мы чего-то не знаем? Ну да, так возвращаясь к тому же моменту, который я также обозначила восклицательным знаком, как бы по хроникам, извините, по хроникам выясняется, что Гой-Магог был 6 локтей ростом, 12 локтей ростом, то есть 6 метров высотой. С другой стороны, как бы есть достаточно большое количество обстоятельств, указывающих, что вряд ли такой большой рост имели жители Британии. То есть я остановлюсь на таком пункте. Будем ждать новых археологических раскопок и, возможно, каких-то новых письменных источников, которые для нас еще неизвестны, не открыты. Скажем, оставим многоточие над этой темой. Не будем отрицать ни одного, ни другого. Алексей. Идем далее. Анатолий Подкова задает вопрос. На территории Московской области и Петербурга есть следы скифов? Есть следы скифов? Такой вопрос. Насчет Московской области ничего не смогу сказать, а вот Воронежская область, недалеко от Воронежа, относительно недавно, несколько лет назад, было раскопано поселение, и начальник раскопок говорил о том, что это скифское поселение с явными скифскими традициями, а там от Воронежа до Москвы, я так понимаю, рукой подать. Дмитрий Иванов, будет ли какая-либо книга по временам до крещения Руси, или будем узнавать по крупицам из видео, и школьники в школах будут считать, что славяне произошли от Рюрика скандинава? Частично те вещи, о которых мы говорим и говорили сегодня, будут представлены в книге, которую мы проанонсировали в самом начале нашей беседы. «Вспомнить все славяне с берегов Рейна, Маас и Шельды». Она выйдет вот в конце ноября. И я очень надеюсь, что это будет не последняя книга, потому что, в принципе, в моих исследованиях это только первая часть. На самом деле, я так предполагаю для себя, как минимум 4 части, и будем надеяться, что сотрудничество продолжится, и, ну, по крайней мере, в начале следующего года выйдет 2 часть этой книги. Алексей? Дмитрий Иванов задает вопрос, остались ли знания о скифских ученых? Ну, греко-римских источников было несколько упоминаний о скифах того времени, которые... Мы даже входили там в когорту наиболее известных греческих ученых, я сейчас не помню имена, но тем не менее скифы, как представители философии, науки, военного дела, были широко представлены в обществе того времени, и они были известны, они были на слуху, и они занимали определенное положение в обществе того времени. Алексей? Благодарю. Вот еще один вопрос поступил. Михаил пишет реплику. Ольга, здравия вам. Ваш труд важен. Надеюсь, многим будет полезен. Спасибо. Спасибо большое. Ну, пока на данный момент вопросов и реплик больше нет. И я предлагаю нам завершать наш эфир и сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. И мы будем завершать. Доброе, светлое. Новость в большей степени поучительная для тех, кто действительно хочет разобраться в истории. Я, по-моему, уже об этом говорила, но повторюсь, потому что считаю это важным. Читайте источники в оригинале. Не читайте их со ссылками с одного писателя истории на другого. Возьмите того же Геродота, возьмите того же Исидора, не знаю, Тацита, и почитайте его, ну, хотя бы в переводах, хотя не ужасно. И вы найдете там настолько много удивительных вещей, которые есть по факту, но о которых мы ничего не знаем. Что, в общем-то, даже и, ну как, дальше копаться не стоит, просто почитайте первоисточник, и вы найдете для себя много нового. Ну, это доброе, хорошее пожелание слушателям. Благодарю, Ольга, благодарю зрителей за активное участие в эфире, за вопросы, за реплики. Еще раз хочу напомнить, что у Ольги выходит книга «Вспомнить все славяне с берегов Рейна, Маас и Шельды». Друзья, в этом эфире рассказывалось. Я думаю, те, кому хотелось бы подробнее узнать о этой книге, свяжутся с Ольгой. Все контакты будут под видео. И приятного чтения и новых знаний. Благодарю всех участников этого эфира, благодарю, опять же, зрителей и благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Скифия, прародина пиктов и шотландцев». Ольга Семенова, Роттердам, сегодня была у нас. В эфире вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые интересны, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда у нас работает обратная связь на сайте slavradio.org. И увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе. Сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.